затаило дыхание. Из темных углов выступили безликие толпы беглецов, и, как в тумане, Фиона увидела опаленных огнем с веревками на шее, исколотых, искалеченных мужчин и женщин, услыхала их стон: «Аллах Юнь! Аллах Юнь!» «Господи! Господи!» — перекрестилась и выбежала Фиона на улицу. «Это какое-то наваждение! Господи! Никогда не забуду Аллах Юня! Проклятое место!» Дождь перестал. Всюду блистали капли, словно подозрительные птичьи зрачки. Фионе стало не по себе. Появился липкий, ноющий страх. Чудилось, кто-то таится за каждым углом, подстерегает под каждым деревом. Фиона оказалась перед ярангой старого Эляя. Из нее ее увозила Андрея. Он лежал у камелька на оленьей шкуре. Неодолимое желание заглянуть в ярангу овладело Фионой. Она приоткрыла дверь, ее обдало гнилым запахом плесени. Сердце опять застучало. «Закрой дверь и уходи», — шепнул внутренний голос. «Уходи, пока не поздно». «Эй, кто тут?» — раздался приглушенный голос. Фиона вздрогнула. За камельком на оленьей облезлой шкуре полусидел Индирский. «Это ты?» — шепотом спросила она, и в темном шепоте всплеснулась вся ее ненависть. «Ты не ошиблась. Это я», — тоже шепотом ответил Индирский. «Как ты здесь оказался?» «Я ранен. Но почему ты смотришь на меня такими глазами?» «Я виноват перед тобой, но не смотри такими глазами». Фиона достала из кармана браунинг, швырнула к ногам Индирского. «Вот оружие. Будь мужчиной!» Индирский недоуменно посмотрел на браунинг, положил на него грязную пятерню. Напряженно, безмолвно ждала Фиона. Индирский не шевелился, но пятерня все крепче захватывала браунинг. И вот, вскинув на Фиону наглые, как у Мефистофеля, глаза, он подался вперед и дважды в упор выстрелил. Столб рыжего огня вырос перед Фионой, но был он где-то далеко, на краю океана. И не пламя это вовсе, а мыс Марекан. И тогда Фиона увидала Андрея, стоявшего на обрыве Марекана. Она тихо вскрикнула, протянула руки к Андрею, потом прижала их к окровавленной груди и побежала. Она бежала, бежала, улыбаясь, смеясь и плача, и в каждом ее движении жила любовь. Индирский стоял над Фионой, бессмысленно озираясь, не понимая, для чего совершил это убийство. В утомленном мозгу его возникали какие-то дымные мысли, смятенный страх замораживал сердце. «Фиона могла выдать меня красным. Я уничтожил опасную улику, теперь она не страшна. Но почему я медлю? Каждую минуту здесь могут появиться красные. Надо уходить в тайгу». Чья-то тень из раскрытой двери упала на Индирского. Он испуганно обернулся. Перед ним стоял Матвейка-паук. «Ты убил Фиону?» — удивленно спросил он. «Для чего ты ее убил?» Индирский не ответил, пораженный неожиданным появлением нового свидетеля. «Я вернулся, чтобы взять патронов и продуктов. Все наши уже ушли. Охотск захвачен красными. Если хочешь, пойдем вместе, вдвоем веселее. А может, ты решил сдаться на милость победителей? Не советую, зряшное дело. Уж кому-кому, а тебе и мне пощады не будет», — говорил паук, собирая запасы провианта и патроны. Он поднял тело Фионы, вынес из яранги, положил на тропе. Ее увидит первый же человек, попавший в Булгина. Надо бы похоронить, да нет времени. «Нет времени», — повторил паук, разглядывая алебастровое, без кровинки и особенно прекрасное в своей неподвижности лицо Фионы. Волчица, опустив морду, бежала по твердому насту. Молодые волки следовали за ней, аккуратно ступая в ее следы.